Искуситель. Амаранта спокойно и благополучно вернулась с боя быков домой. Она жила довольно далеко за городскими воротами и была очень рада, что ей дали с собой служанку. На этой дороге часто встречались подозрительные личности, и вдвоем было не так страшно. Поблагодарив горничную, торопливо отправившуюся обратно, Амаранта вошла к себе, спеша взглянуть на милого мальчика, свое единственное сокровище. Не один час он оставался в этот день без нее и теперь покойно спал в своей кроватке. С грустной улыбкой наклонилась она над ним, тихонько-тихонько поцеловала раскрасневшуюся от сна щечку и стала молиться. Она молила Бога защитить ее дорогое дитя. Его мать была брошенная, беззащитная, потерявшая надежду на счастье, но на дитя не должна падать ее вина. И она просила заступничества у Святой Матери Божьей. Маленькая комнатка, освещенная бледным светом месяца, была так уютна и опрятна. Если б старая мать Амаранты могла видеть ее настоящее убежище и пожить тут, может быть, не умерла бы еще теперь. Горе о несчастье дочери, о ее погибшей жизни, о похудевшем, бледном лице разбили сердце старушки и ускорили развязку давно таившейся болезни. Теперь она покойно спала в своей могиле, не знала больше страданий и горя. Амаранта отошла к окну. Прошлое живо вспомнилось ей. Она задумалась о длинных сладких часах, которые проводила с любимым, гуляя вместе под тенистыми деревьями. Припоминая слова, которые говорились ей тогда, она отказывалась верить, что он совсем отвернулся от нее. Ей казалось, что его удерживает какое-нибудь препятствие, что он непременно вернется, по-прежнему протянет свои объятия и со словами любви прижмет ее к сердцу. Разве возможно, чтобы человек был так бессовестен, способен отказаться от всего, что тогда обещал в письмах и на словах? Неужели он мог сделать это единственное желание поволочиться и потом хвастнуть, что увлек неопытную, доверчивую, простую девушку? Немыслимо. Он ведь принц. Может быть, он теперь любит ее, но обстановка не позволяет ему прийти к ней. Последний раз, спеша уходить от нее, он сказал, что ему нельзя показываться в Мадриде, не подвергаясь опасности. Но объяснил ли он, что значили его слова? Амаранта, как теперь видела его перед собой, его клятвы еще звучали в ее ушах, заглушая все остальное, заставляя забыть все случившееся. Она любила его и надеялась. Бедное девичье сердце, ты не можешь расстаться с воспоминаниями любви и отказаться от раз вкушенного блаженства. Но мягкий отблеск былого счастья вдруг исчез с лица осиротелой женщины. Она думала о том, что Дон Карлос признавался в любви и молодой графине Инес. Это разрывало ей сердце. Лучше бы она никогда не видела этой дочери богача граф. Конечно, Инес всегда относилась к ней с нежностью сестры. Не изменилась и тогда, когда узнала, кто был ее обольститель. Напротив, сочувствие ее еще увеличилось. Но мысль о том, что обе они принадлежат одному человеку, терзала ей сердце. Могла ли она, бедная, простая девушка, сделаться когда-нибудь его женой? Он был ведь принц. Если бы он был одного звания с ней и так же беден, как она, даже если бы он был офицером и мог бы уехать искать счастье в какую-нибудь отдаленную испанскую провинцию, тогда еще была бы надежда на возможность союза. Но теперь между ними стояла непреодолимая преграда. Он, однако же, знал это и прежде, и все-таки любил ее. Амаранта не верила, чтобы он мог разлюбить ее и не желать ничего о ней знать. Нет. Его клятвы были слишком святы и велики для этого. Так он любил, не имея возможности сделать ее своей женой. Вдруг при свете месяца она увидела какую-то темную фигуру, стоявшую между деревьями, и, казалось, рассматривавшую домик. Кто был этот человек? Что ему было тут нужно? Амаранте стало страшно, и она отошла от окошка, продолжая незаметно наблюдать. Темная фигура, осторожно и, по-видимому, нерешительно вышла из-за деревьев, осмотрелась и прислушалась. При свете луны Амаранта увидела, что это был монах, закутанный в широкую рясу и высоко поднявший свой капюшон. Постояв с минуту неподвижно посреди комнаты, не спуская с него глаз, она быстро подошла к двери и заперла ее на ключ. Невыразимый страх овладел ею. Возвратясь на прежнее место, она, казалось, несколько успокоилась. Что мог ей сделать такой сгорбленный, старый, как видно, монах? Он подошел к самому домику, и теперь она ясно могла различить темную рясу, доходившую до ног, веревку вместо пояса и круглый капюшон. Подойдя еще ближе, он протянул руку к двери, как будто желая отворить ее, но потом снова опустил ее, и, подойдя к окну, заглянул в комнату, где было совершенно темно. Амаранте стало жутко. Монах, видимо, разглядел ее, несмотря на темноту, и постучал в окно. Собравшись с духом, она решила спросить, что ему нужно, и открыла окно. «Это вы, сеньор? Я вас искал», — сказал он тихо. «Меня?» — спросила изумленная девушка. «Разве вы не Амаранта? Ведь вы жили прежде на улице Толедо, на углу еврейского переулка». «Да, я Амаранта». «У меня есть к вам секретное поручение, сеньора. Вы одни?» — тихо спросил он. Амаранта испугалась, она тотчас подумала о Доне Карлосе. «Я одна», — сказала она. — Вы не тот ли монах, который раз вечером стоял у ворот с лошадью? — Тот самый, сеньора. И я узнаю вас теперь. Никто не услышит и не увидит нас. Наверху все спят. Кругом никого нет. — Впустите меня, сеньора, не бойтесь, я принес вам радостное известие. — От Дона Карлоса? — с нетерпением спросила Амаранта, и глаза ее блеснули. Монах утвердительно наклонил голову и, осторожно подойдя к воротам, крадучись, вошел в дом. Амаранта, полная нетерпеливого ожидания, торопливо отперла дверь своей комнаты. Монах неслышно переступил порог и, схватив руку молодой женщины, увлек ее дальше от двери. Окинув глазами комнату, он торжественно сказал, понижая голос и указывая на колыбель ребенка: «Это маленький залог любви». В сердце его проснулось желание видеть дитя и говорить с вами. «Ради Бога, скажите, о ком вы говорите? Кто же иной, как не тот, кого вы сами назвали сеньора? Возможно ли, Дон Карлос?» Монах утвердительно наклонил голову. «Так он еще в Мадриде?» «Тссс! Никто не должен об этом знать. О, никто не узнает, где же он?» «В нашем монастыре. И там мы должны встретиться. Это желание принца. Он хочет видеть вас и дитя. И он послал вас сюда, чтобы спросить, желаете ли вы следовать за мной, сеньора?» «Я пойду. Я должна видеть его, услышать. Возьмите с собой дитя. Он хочет видеть свое дитя. Он вспомнил нас!» — вскричала Амаранта, складывая руки, и прекрасное бледное лицо ее просияло. «О, какой невыразимой радостью, какой сладкой надеждой наполняет это мою душу! Но теперь все решится! Вы, дитя, будете обеспечены!» «Обеспечены?» — повторила удивленно этими словами Амаранта. «Вы не так поняли, сеньора», — поправился искуситель, задачей которого было заманить Амаранту с ребенком в монастырь. «Судьба ваша решится. Дон Карлос так сказал, но прежде всего он хочет видеть вас и дитя». «Я иду, иду», — вскричала Амаранта, завернувшись в шаль и закутав ребенка. Монах, казалось, не ожидал такой быстрой готовности и тем сильнее торопил молодую женщину. «Оставьте все как есть, сеньора», — говорил он, — «ведь вы скоро вернетесь. Пойдемте, дорога не близкая. Не запирайте дверей, но кто теперь войдет сюда?» На последние слова Амаранта не обратила внимания, приписав их поспешности, и вышла с монахом на улицу. Дверь ее комнаты и ворота остались незапертыми. Была уже поздняя ночь. На освещенной луною дороге в городе было тихо и пусто. «Мы пойдем окольной дорогой, сеньора», — сказал монах. «Она прямее выведет нас к улице Гангренадо». И Амаранта вполне доверяла ему. Мысль об измене не приходила ей в голову. Она только спешила к своему возлюбленному, к отцу своего ребенка. Ведь он был первой, единственной любовью ее невинного доверчивого сердца. В то время как монах свернул с ней на окольную дорогу, из-за деревьев вышел другой монах и пошел прямо к ее домику. Он пришел вместе с первым, но дал ему прежде окончить свое дело и уйти. Тогда он быстро направился к домику и вошел в ворота. Никого не было кругом, никто его не видел и не слышал. Прокравшись в комнатку Амаранты, он при свете луны стал обыскивать ее. Подойдя к шкафу и открыв его, он внимательно пересмотрел каждую полку, затем перешел к ящикам в столе и, наконец, к шкатулке, хранившей последнее состояние Амаранты. Монах без всякого зазрения совести перещупал и перерыл всю медную утварь молодой женщины и при этом не почувствовал ни малейшего следа жалости. Но того, что ему было нужно, он все еще не находил. Вдруг его озарила какая-то мысль. Быстро подойдя к постели Амаранты, он стал шарить в ней своими жадными руками. И, наконец, круглое лицо его довольно улыбнулось. он нашел маленькую пачку, связанную пунцовой лентой. Это были любовные письма дона Карлоса к Амаранте, писанные его рукой. Они могли служить уликой против него. Убедившись, что ни тут, ни в колыбели ребенка, который он тоже перерыл, ничего больше не было, монах спрятал в рясу драгоценную находку и ушел из дому. Между тем Амаранте и ее спутник скоро достигли стен монастыря Сакра-Мария и подошли к калитке, которая после нескольких звонков отворилась. Проведя Амаранту мимо монастыря к аббатству, монах оставил ее на минуту одну в темном коридоре, чтобы доложить о ней, как он объяснил. Немного погодя, он вернулся. — Пойдемте, сеньора, — сказал монах, — и дайте мне руку. Здесь темно. Ничего не подозревая, Амаранта поднялась за ним на несколько ступеней, прошла длинный коридор, потом опять спустилась по лестнице и опять пошла по сырому, удушливому коридору. Шаги громко раздавались под сводами. Наконец они, по-видимому, достигли цели, потому что монах остановился, ощупал стену и, найдя дверь, отпер ее принесенным с собой ключом. «Войдите», — сказал он. «Куда же вы меня привели? Тут совсем темно». «Уж войдите только, сеньора. Того, кто желает говорить с вами, еще здесь нет». «Я должна здесь ожидать его». Монах ничего не отвечал. Амаранта уже была в комнате, и он запер за ней дверь. «Вы меня оставляете одну?» — сказала она, услышав, что монах запирает дверь на ключ. «Где же я? Здесь так сыро и холодно моему бедному ребенку. Выпустите меня, я лучше подожду на улице». Но никто не отвечал ей. Шаги монаха удалились. Кругом было темно и тихо.